Павел Михайлович вскоре приобретает эту картину. Трутнев старается выторговать у петербургского купца Образцова рисунки Федотова, но, потерпев фиаско, восклицает огорченно: «Штраф с меня следует за то, что я при всем старании не мог добиться ни одного рисунка». Коллекция мало-помалу растет. В 1858-м появляется «Разносчик» Якоби, в 1859-м — «Хоровод» Трутовского. Павел Михайлович доволен. Он пишет художнику, что надеется быть в Петербурге. «Я должен и обязан прийти к вам и поблагодарить вас». Хорошие отношения всегда взаимны. Третьяков помогает живописцам в трудные минуты, дает им деньги в долг, устраивает среди знакомых их картины, часть которых нередко покупает Алексей Медынцев, берет на себя ведение финансовых дел Аполлинария Горавского. Петербургские знакомцы и даже их родственники постоянно гостят в Лаврушинском. Все чувствуют себя у Третьяковых как дома. Вот и теперь из передней доносятся звонкие мальчишеские голоса. Это младшие братья Горавские, Гектор и Гелярий, приехали из кадетского корпуса. Каждую субботу вечером за ними посылает человека, несмотря на увещевание Аполлинария: «Вы, пожалуйста, их не балуйте и не берите в дом так часто, и так уж немало для них делали всевозможного удовольствия». «Да как же их не брать?» — думают Третьяковы. «Тяжело ведь детям в казенной обстановке». И опять посылается человек, а коли мороз, так с шубами. Правда, Гелярий так мал, что в шубе утонет, и отправляют специально для него женский салоп. «Гиля, ты словно важная барыня!» — прыскает со смеху Гектор, разглядев брата в светлой передней. «И не барыня вовсе, я кадет», — обиженно отвечает младший. «Ну, конечно, кадет», — обнимает его Соня, сама едва сдерживая смех и помогая ему раздеться. «Пойдемте-ка, мальчики, чай пить с вареньем. С мороза-то хорошо, горяченького чайку». Штрих к биографии. Отступление по материалам архива. Эта глава не предполагалось в начале. Завещание, хронологически и по смыслу, должно было стать третьей главой. Душистым весенним вечером 17 мая 1860 года, запершись в мрачноватом номере варшавской гостиницы, 28-летний Павел Третьяков вывел на большом продолговатом листе бумаги «Завещательное письмо». И быстро, не раздумывая, начал писать. А мне пришлось отложить перо и задуматься. Конечно, можно и дальше, двигаясь от года к году, по основным фактам биографии, восстановить жизнь удивительного подвижника. Имеются записные книжки, огромная переписка, воспоминания современников. Только в отделе рукописей Третьяковской галереи фонд Третьякова насчитывает 6768 единиц хранения. Большинство материалов опубликовано, и все же, приступая к следующей главе, я вдруг отчетливо поняла, что именно рубеж 50-х-60-х годов является белым пятном в биографии Павла Михайловича. О конце 50-х, начале 60-х годов известно так же мало, как о детских и юношеских. Клочковатые воспоминания, отдельные письма. Основная масса архивных материалов начинается с середины 60-х годов. Там все понятно, и сложность для биографа заключается лишь в обилии материала. Модель детства в целом тоже восстановима. Как мы видим, рос Третьяков, хоть и не в среде Тит-Титычей, но все же в традиционной купеческой семье с чуть более культурными запросами. Воспитывался верно подданными, верующими родителями, без малейшего свободомыслия, в почитании старших и вышестоящих. Характер Павла, тихий, скромный, трудолюбивый, уходит корнями в его купеческое детство. И вдруг, уже в 60-м году, Третьяков пишет завещание, из которого совершенно ясно, что жизнь свою он представляет как служение русскому народу. Перед нами зрелый человек с сформировавшимися прогрессивными взглядами. Детские годы не дают к тому никаких предпосылок. Развитие же его взглядов и характера делает пропасть, отделяющую его от детства, все шире.